Глава 21. Всю вторую половину дня Мартин Силен работал над своей поэмой, и только наступившая ночь заставила его отложить перо. Придя в город, он обнаружил, что его кабинет разгромлен, антикварный стол исчез. Время не пощадило дворца печального короля Билли. Окна были выбиты, по выцветшим коврам, стоившим когда-то целое состояние, кочевали миниатюрные дюны. Под руинами поселились крысы и скальные угри. В башнях вместо придворных уютно устроились голуби и одичавшие охотничьи птицы. В конце концов, поэт вернулся в накрытую гигантским куполом столовую Дома искусств, примостился у низкого столика и начал писать. На выщербленных плитах лежал толстый слой пыли, проломы в куполе заплели красные пустынные вьюнки, но Силен ничего не замечал, с головой уйдя в работу над песнями. В поэме рассказывалось о свержении титанов их собственными отпрысками, олимпийскими богами. Силен описывал великую битву, разразившуюся после того, как титаны отказались сойти со сцены. Бурлили моря, то океан сражался с узурпатором Нептуном. Гасли звезды, Гиперион бился с Аполлоном за власть над светом. Сам космос содрогался, то Сатурн защищал от Юпитера свой престол. Нет, то была не просто смена одного пантеона божеств другим. Кончался золотой век, и наступали смутные времена, сулящие ужас и гибель всем смертным. Аллегорический смысл песни Гипериона был кристально ясен. В «Титанах» легко угадывались герои недолгой эпохи освоения человечеством галактики. Олимпийцами-узурпаторами были, конечно же, и скины техноцентра. Арены битвы, знакомые континенты, моря и воздушные океаны планет Сети. И здесь же чудовищный Дис, сын Сатурна, жаждущий занять трон Юпитера, охотился за своими жертвами, унося и богов, и смертных. В песнях рассказывали и об отношениях между творцами и их творениями, о любви родителей к детям, художников к своим произведениям, всех творцов к тому, что они сотворили. Поэма прославляла любовь и верность, не скатываясь в нигилизм, проводниками которого из века в век остаются властолюбие, людские амбиции и интеллектуальная спесь. Мартин Силен работал над своей поэмой больше двух стандартных веков. Самые удачные его строки родились именно здесь, в этих декорациях. Покинутый город, ветры пустыни, завывающие за спиной, как зловещий хор из греческой трагедии, постоянный страх перед внезапным появлением Шрайка. Спасая жизнь, Силен когда-то ушел отсюда и, покинув свою музу, тем самым обрек свое перо на молчание. А теперь, снова взявшись за работу, идя по верному следу, этому идеальному проводнику, знакомому лишь настоящим художникам, он чувствовал, что возвращается к жизни. Сосуды расширились, легкие задышали глубже. Он буквально упивался богатством красок и чистотой воздуха. Поэт наслаждался каждым росчерком старинного пера на пергаменте. Кипа исписанных страниц громоздилась на круглом столе, вместо пресс-папье, придавленной обломками камней. Стихи снова текли свободно. Бессмертие приближалось с каждой строфой, с каждой строкой. Силен уже подошел к самой увлекательной и трудной части поэмы, сценам, где война уже перевернула вверх дном тысячи ландшафтов, обратила в прах целые цивилизации, и представители титанов просят перемирия для встречи и переговоров с угрюмыми героями-олимпийцами. На широкую арену его воображения выступили Сатурн, Гиперион, Кой, Иопет, Океан, Бриарей, Мимас, Порфирион, Энцелад, Ред и их могучие сестры Титаниды — Тефия, Феба, Тея и Климена. И вот они стоят лицом к лицу с меланхоличными Юпитером, Аполлоном и иже с ними. Мартину неведомо, чем кончится наиэпичнейшая из всех эпопей. Его жизнь теперь подчинена лишь одной цели — дописать поэму. И так на протяжении десятилетий. Развеялись юношеские мечты о славе и богатстве, которыми слово должно было наградить его за верную службу. Слава и богатство когда-то сами текли ему в руки и едва не убили его. Убили его музу. Он давно знал, что песни — лучшее литературное произведение эпохи, и сейчас просил лишь одного — возможности завершить их, самому узнать конец, облечь каждую строфу, каждую строку, каждое слово в самую утонченную, ясную и прекрасную форму, какая только возможна. Теперь он писал как в лихорадке, почти обезумев, одержимый желанием завершить то, что считал обреченным на незавершенность. Слова и фразы послушно слетали с древнего пера на такую же древнюю бумагу. Строфы возникали без всяких усилий с его стороны, каждая песня находила свой голос, и каждая была безупречна. Не нужно было перечитывать их или останавливаться, ожидая вдохновения. Картины за картиной развертывались поразительно быстро, ошеломляя мощью и красотой. Под белым флагом сходятся лицом к лицу Сатурн и узурпатор его престола Юпитер, разделенные, как условлено, мраморной глыбой. Их диалог величав и прост, их аргументы и рассуждения о войне и мире — самая великолепная полемика со времен милийского диалога Фукидида. Милийский диалог. Изложение Фукидидом в его истории переговоров послов Афинян с советом осажденной Мелы, спартанской колонии. Основное место в нем занимает тема божественной справедливости и природного права сильного на власть. Вопросы достижения и сохранения гегемонии. Так у автора. Примечание редакции. Войны как орудие гегемонистской политики. Отношения державного полиса с его союзниками и подданными. Наконец, борьбы политических группировок внутри государств. Фролов, «Факел Прометея». Но внезапно в поэму врывается что-то совершенно новое и непонятное, не предусмотренное планами, которые Силен составлял во время многочасовых бдений в ожидании вдохновения. Оба повелителя богов говорят о своем страхе перед каким-то третьим узурпатором, некой ужасной внешней силой, угрожающей миру в обоих царствах. Изумленный Силен видит, как герои, сотворенные им ценой стольких усилий, вырываются из-под его власти и пожимают друг другу руки над мраморной глыбой, заключая союз против... Против кого? Силен останавливается. Перо замирает в руке. Он вдруг осознает, что почти не видит бумаги. Какое-то время он писал в полумраке, а теперь его обступила полная тьма. Силен приходит в себя и вновь открывает дверь сознания, впуская мир. Так возвращаются чувства после оргазма. Только нисхождение художника к обычной жизни куда болезненнее. Он или она спускается в облаках славы, но эти облака быстро рассеиваются в потоке повседневной суеты. Силен огляделся по сторонам. В большом обеденном зале темно. Только наверху, в затянутых плющом проломах, сияют звезды, да вспыхивают время от времени отблески далеких взрывов. Вокруг смутные призраки столов, парящие на фоне чернильного мрака далеких стен, сочащегося сквозь кружево оплетших их пустынных вьюнков. За дверями обеденного зала вечерний ветер завывает на разные голоса, все громче и громче. Каждая трещина в прогнувшихся стропилах, каждая дыра в куполе ведет свою сольную партию. Контральто, сопрано, снова контральто. Поэт вздохнул. В его рюкзаке нет фонаря, только песни и вода. Желудок сводит голод. Где эта проклятая Ламия Брон? Но едва вспомнив о ней, Силен обрадовался тому, что женщина не вернулась. Ему нужно побыть одному и закончить поэму. При нынешних темпах это займет не больше дня и, может быть, кусочка ночи. Еще несколько часов, и труд его жизни будет завершен. И тогда он сможет отдохнуть, насладиться прелестью повседневных мелочей, все эти годы вызывавших досаду, мешавших работе, которая все не кончалась. Мартин Силен снова вздохнул и начал укладывать рукопись в рюкзак. Нужно найти какой-нибудь светильник, развести огонь, даже если для этого придется спалить все бесценные гобелены печального короля Билли. Или выйти наружу и писать при свете сполохов космической битвы. Силен взял последние несколько страниц и перо и оглянулся в поисках двери. Он был не один в темном зале. «Ламия», — подумал Силен с облегчением и разочарованием. Но то была не Ламия. Селен сразу же заметил несоответствие. Слишком массивное тело и слишком длинные ноги, отблески звездного света на панцире и колючках, тени от лишней пары рук и, главное, рубиновое свечение адских кристаллов на месте глаз. Он со стоном плюхнулся на скамью. «Не сейчас!» — вскричал поэт. «Изыди! Будь прокляты твои окаянные глаза!» Высокая тень придвинулась, неслышно ступая по ледяному полу. По небу пробежала кроваво-красная рябь, и Селен увидел блеснувшие в темноте шипы, лезвия и мотки колючей проволоки. «Нет!» — прошептал он. «Я не хочу! Оставь меня в покое!» Шрайк приблизился еще на шаг. Рука Селена дернулась, схватила перо и написала поперек пустого нижнего поля последней страницы: «Время пришло, Мартин». Он смотрел на написанное, стараясь преодолеть приступ идиотского смеха. Насколько ему было известно, Шрайк никогда ни с кем не общался. Разве что на двуедином языке боли и смерти. «Нет!» — крикнул Селен снова. «У меня работа! Забери другого, будь ты проклят!» Шрайк сделал еще шаг. Бесшумные плазменные взрывы раскалывали небо, и по ртутной груди и рукам существа пробегали желтые и красные блики, словно струи краски. Рука Мартина Селена, дернувшись, начертала поверх написанного: «Твое время пришло, Мартин». Селен прижал рукопись к груди, подхватив со стола последние страницы, чтобы на них ничего нельзя было написать. Оскалившись, он глядел на призрака, меж тем, как его рука выводила на пустой столешнице. «Ты был готов поменяться местами с твоим покровителем». «Да не сейчас!» — взмолился поэт. «Билли мертв! Позволь мне сначала закончить! Пожалуйста!» Впервые в жизни Мартин Селен о чем-то просил. И не просто просил, умолял. «Пожалуйста, пожалуйста, дай мне закончить!» Еще шаг. Шрайк стоял так близко, что его бесформенное туловище загородило звездный свет, и тень от него упала на человека. «Нет», — написали пальцы Мартина Селена, и перо выпало из них. Шрайк протянул одну из своих бесконечно длинных рук, и бесконечно острые лезвия пронзили запястье поэта. Мартин Селен кричал, когда Шрайк волок его по обеденному залу. Он кричал, когда увидел под собой дюны, услышал шорох песка и увидел поднимающееся из долины дерево. Гигантское дерево было больше долины, выше гор, через которые перевалили паломники. Его верхние ветви, казалось, уходили в космос. Снизу доверху оно отливало сталью и хромом, а его ветви были усеяны шипами и иглами. В красном свете гаснущего неба Селен разглядел, что на этих шипах корчатся и извиваются люди. Тысячи, десятки тысяч. Преодолевая немыслимую боль, он напряг глаза и узнал некоторых. То были именно тела, а не души или какие-то там абстракции. И они, безусловно, страдали, но смерть не приходила, чтобы избавить их от мук. «Так нужно», — написала рука Селена на твердой холодной груди Шрайка. С металла на песок закапала кровь. «Нет!» — захрипел поэт и принялся колотить кулаками по клинкам скальпелем и колючей проволоке. Он вырывался и извивался, даже когда хромированный монстр прижал его к себе еще плотнее, нанизывая на свои клинки, как энтомолог, бабочку. Но Селен обезумел не от боли. Его жгла адская мука непоправимой утраты. Он ведь почти закончил песни, почти закончил. «Нет!» — Мартин Селен рванулся из последних сил, так что во все стороны полетели кровавые брызги, и принялся выкрикивать ругательство. Но Шрайк уже нес его к дереву. Почти минуту эхо металось по мертвому городу, становясь все слабее и слабее, и, наконец, замерло. Наступила тишина, нарушаемая лишь хлопаньем крыльев. Это голуби, покружившись в небе, вновь ныряли в трещины куполов и башен. Подул ветер, взметнув хрупкие листья на дне пересохших фонтанов. Найдя отверстие в куполе, он проник внутрь, и медленный вихрь закружил исписанные страницы. Некоторые вырвались на волю и полетели над тихими дворами, пустыми улочками и обвалившимися акведуками. Вскоре ветер стих, и в граде поэтов вновь воцарился мертвый покой.